Все Гилбрайт сказал ей, ибо никто иной не осмелился бы этого сделать, что Роланд Пирс тоже писатель с большими достоинствами. Она заявила, что может себе прекрасно представить, какой болезненный вздор способен написать человек, не имеющий никакого представления ни о литературе, ни о приличном поведении. «Железная дама», — сказал Вилли Брейс своему партнеру, когда услышал об ее ответе. «Такое тщеславие не обуздать, такую обидчивость не вынести. Только ты способен с ней справиться, Тео. И да не забьет она тебя до смерти, если ты посмеешь ей в чем-то возразить». Гилбрайт давно уже придумал себе старшего компаньона мистера Дельбанко, преклонный возраст которого не позволял ему приехать в Лондон, хотя при этом он проявлял чрезвычайный интерес к делам издательства. На его-то капризы и ссылался Тео. Именно этот старый джентльмен, и никто иной, выдвигал предложение и вносил некоторые изменения в рукописи Энджел. «Что касается меня, то я очень доволен. Однако мистер Дельбанко считает это не совсем правильным». Рефреном переходила из одного письма в другое. Но когда Энджел начинала презрительно поносить предложение мистера Дельбанко или присылала ему одно из своих невероятных саркастических писем, Тео испытывал облегчение, как будто ему удалось с помощью хитрой уловки предотвратить взрыв разрушительной силы. Благодаря этому безобидному, но не принесшему особого успеха таинственному мистеру Дельбанко, в жизни Энджел сложились исключительно доверительные отношения с Тео Гилбрайтом. Только с ним молодая писательница была порой честна настолько, насколько это было возможно при том самообмане, в котором она жила. Энджел рассказывала Тео правду, и ложь, существовавшая в их отношениях, была лишь на его совести. Золотая жила процветала, и открывший ее Тео не мог в душе не торжествовать. Чем больше смеялись критики, тем длиннее выстраивались в библиотеках очереди за ее книгами. Невероятная сила ее фантазии захватывала простых людей, а абсурдность описываемых ситуаций забавляла искушенного читателя. Желая выплеснуть ярость и гнев, она уходила в сторону от сюжета к нелепым выпадам и обвинениям, однако читатели охотно шли за ней, кто важно соглашаясь, а кто сотрясаясь от приступов смеха. Многие тогда были в шоке от ее так называемых «откровений» и от ее неприкрытого агностицизма, ибо в ее книгах в Бога верили только дураки и лицемеры. Неприятие религии родилось у Энджел, когда ее еще маленькой девочкой привели в церковь, и только потом она поняла, что причина ее негативных эмоций была всего лишь неприязнь к самому зданию, к его желтым блестящим скамьям и зеленым окнам. Эти ощущения перенеслись на все, что происходило в этом здании, на дрожащие голоса женщин в хоре, на банальность церковных гимнов, на саму фигуру священника. Пока она сидела, ее неприятие нарастало с каждой минутой. Его питали и мрачные лица вокруг, и расшитые бисером шляпки старух, их потрепанные горжетки, и вся эта пропахшая камфорой праздничная одежда, и эти ничего не значащие разговорчики у церкви после окончания службы. Я...